Латвийскому обществу имени Рериха. Когда я вспоминаю Латвию и Ригу, передо мною встает целый ряд незабываемых светлых впечатлений. Я помню, как во время нашей поездки по священным местам мы вошли в великолепный собор Петра, где мощно лились звуки органа. Мне не пришлось узнать, кто был этот выдающийся органист, который, подобно Себастьяну Баху, изливал свое божественное вдохновение, мощно наполняя исторические своды влекущими ввысь и возвышающими аккордами. Мы ходили неоднократно в определенные часы слушать и приобщаться к этой молитве духа, и в нашем обиходе Рига так и осталась прежде всего одухотворенной величественным собором. Именно теперь, когда религия вновь из абстракции делается такой живой и насущной, особенно драгоценно, если можно начать воспоминания с неувидаемой памяти храма. Под тем же знаком сердечности прошли и все остальные встречи в Латвии, прошлое которой так насыщено необыкновенными памятниками, начиная с тонких образцов каменного и бронзового веков. Несколько прекрасных экземпляров древности этих первых насельников Латвии тогда же украсили мое собрание. Дед мой жил в Риге, и многие из сотрудников моих на разных поприщах принадлежали Латвии. Сердечно стоит в моем представлении фигура Яна Розенталя, полная истинного и высокого драматизма. Всегда тепло вспоминаю Вильгельма Пурвита, теперь справедливо занявшего такое первенствующее место в латвийском искусстве. Меня с ним связывает и память о нашем общем учителе Куинджи, умевшем объединить в своей гостеприимной мастерской под знаком служения искусству самые разнообразные индивидуальности и народности. Вспоминаю и моего бывшего ученика, теперь крупного культурного деятеля Латвии, Альберта Пранде. И сейчас, среди цветущих деревьев и снеговых вершин Гималаев, мы постоянно вспоминаем Латвию под знаком ее языка, так родственного санскриту. Само имя Бога тождественно и в санскрите, и в языке Латвии. Какая многозначительность есть в этом светлом наследии наречий. Как мощно обязывает оно внимательно относиться друг к другу, вспоминая о ведущих корнях. После всех таких воспоминаний вы чувствуете, почему мне доставляет такую радость писать вам это и знать, что круг наших культурных обществ имеет свою ветвь также и в Латвии. Радостно, что под этим новым древом сошлись разные элементы, для которых священно понятие истинной культуры. Среди узкоматериальных увлечений часто потухает светоч духа, и тем самым заглушается самое великое понятие народа — культура. Но культура имеет два корня. Первый — друидический, второй — восточный. Культ ур. Значит, почитание света. И во имя этого непотушимого великого света вы будете сходиться, взаимно осветлять друг друга и нести духовную помощь молодым сердцам, ищущим в каждодневной работе совершенствования. Мы не будем бояться ни этой работы, ни каждодневности. В них закаляется дух и укрепляется великое и непобедимое осознание света. И, посвящая себя творческому, неустанному труду, мы также постигнем мудрый завет, что в каждом препятствии заключена также и возможность. Этим же светлым заветом мы изгоним и всякий подавляющий вдохновение страх. Будем стремиться к свету и будем радостно обмениваться светлыми накоплениями искусства и знания, этих устоев культуры. Уверен, что под просвещенным руководством председателя доктора Лукина общество в Латвии будет расти и преуспевать. Духом с вами. Гималаи, 4 марта 1931 года.